Гранатовые зерна на первом снегу. Чэнь Юэ с нетерпением ждала утра, прихорашиваясь перед большим бронзовым зеркалом. Прежде ей не нравилось смотреть на свое отражение. Она смутно помнила, что однажды ее чуть не убили, приняв за демона. Это было очень давно, еще когда она жила с родителями, лица которых время стерло из памяти, оставив лишь неясные силуэты и искаженные голоса. Тогда ей запретили выходить из дома, и она более никогда не бывала на улице. Она увидела мир лишь мельком, когда ее везли в поместье Чэнь после смерти родителей и вновь оказалась запертой на долгие годы. Теперь говорили, что ее ничто не должно осквернить, но она-то знала, что это из-за ее странных глаз и волос. Но сейчас она глядела на себя без отвращения. У Тяньхен сказал ей, что никого прекраснее он в жизни не видел. «Значит, иметь такие глаза и волосы красиво», — подумала Чэнь Юэ. «Учитель не стал бы меня обманывать». Она много размышляла о том, что связывало их теперь. Ее цветок распустился в полную силу, и она захлебывалась сладостью переполнявших тело чувств. Только в объятиях у Цаньхена она чувствовала себя по-настоящему совершенной. Они перепробовали разные любовные техники. Среди книг у Цаньхена были и весенние картины, сборник эротических гравюр, служившие своеобразным учебником для юных пар, познающих друг друга на супружеском или любовном ложе. Чэнь Юэ было все равно, какие позы принимали их тела. Важен был лишь момент соединения и последующая за этим сладкая боль, калибри, проникающая в чашечку цветка жадным клювом, чтобы насладиться драгоценным нектаром, так описывали любовный акт в одном из стихотворений. «Мое тело создано специально для него», — думала Чэнь Юэ. Мысль о том, что это мог быть кто-то другой, а не учитель, казалась нелепой. У Цяньхэн сказал, что они будут этим утром любоваться первым снегом в саду и сочинять стихотворение. Чэнь Юэ шла к беседке по нетронутому снегу. Значит, учитель еще не пришел. И то и дело смотрела на следы, которые оставляла позади себя. Мелкий снежок сыпался с неба всю ночь и все раннее утро и лишь недавно перестал. Но ветром еще приносило редкие запоздавшие снежинки. Некоторые были крупные и не таяли, даже опускаясь на подставленную ладонь. Чэнь Юэ никогда прежде не любовалась снегом и теперь с азартом ловила снежинки, проверяя их на прочность. Она настолько увлеклась этим, что едва не позабыла, зачем пришла в сад. «Где же учитель?» — спохватилась она, осознав, что солнце уже стоит высоко. «Время близится к часу коня». «Час коня, полдень». Чэнь Юэ посмотрела на нетронутый снег и решила пойти встретить у Цяньхэна. Тот мог проспать назначенное время. «Тогда я его разбужу», — с предвкушением подумала Чэнь Юэ. Ей показалось, что по снегу за живой изгородью рассыпаны зерна граната. Наверное, решила она, птицы принесли откуда-то ягоды и уронили, когда за ними погналась жившая в саду ласка. Она наклонилась над россыпью ягод и тут увидела, что это вовсе не зерна граната, а капли крови. Она ощутила легкий укол в сердце, выпрямилась и огляделась. Чуть в стороне от изгороди она увидела присыпанное снегом тело у Цяньхэна. Тот лежал ничком, в луже собственной крови, подернутой литком. Чэнь Юэ вскрикнула и бросилась к нему. Упала возле него на колени, пытаясь перевернуть его и отряхнуть запорошенную снегом одежду. У Цяньхэн казался необыкновенно тяжелым. Ресницы его были обсыпаны снежной пылью. Помертвелые губы заиндивели. Кровь на продранной насквозь одежде подернулась острыми алыми кристалликами льда. Чэнь Юэ уложила его голову к себе на колени, надрывно повторяя: «Учитель! Учитель!» У Цяньхэн слабо пошевелился, глаза его приоткрылись. В глазницах у него тоже был лед. Слезная жидкость замерзла и рассыпалась ледяными осколками. Он смотрел сейчас, словно через калейдоскоп. «Чэнь Юэ», — выговорил он, с трудом шевеля застывшими губами. «Умереть на коленях любимой. Не величайшее ли счастье?» «Учитель!» — воскликнула Чэнь Юэ, и по ее лицу катились слезы. У Цяньхэн вздохнул, выдохнул, еще вдохнул. Глаза его широко распахнулись. Сквозь предсмертную дымку прорвалась ясность рассудка. У Цяньхэн вспомнил, что с ним произошло и почему. Он последним усилием воли заставил себя разжать каменеющие челюсти и заговорил чужим, хриплым голосом. «Чэнь Юэ, не будет никакой церемонии благословения. Твой дядя тебя обманывает. Они принесут тебя в жертву богам. Ты должна бежать из поместья. Яблоневое дерево у стены. Если залезешь на него, его ветки спускаются за стену. Можно спуститься по ним за стену. Твой дядя, они...» По глазам его пошла поволока. Он дернулся и замер. Предсмертная агония еще не наступила, но смерть уже дотронулась ледяными пальцами до его сердца. И У Цяньхэн ясно ощутил, что пришли последние минуты или даже секунды его жизни. Он уже предупредил Чань Юэ, осталось лишь сказать ей последнее слово, но губы уже не слушались. «Бай, Бая», еще смог выговорить он, но продолжить сил не хватило. Сердце дрогнуло и замерло навсегда. Помутнели и побелели зрачки. С губ слетел последний клокочущий вздох. «Учитель?» Со страхом позвала Чэнь Юэ, пытаясь удержать запрокинувшуюся и ставшую необыкновенно тяжелой голову мужчины. «Учитель? У Цяньхэн?» До нее не сразу дошло, что держит она в руках уже мертвеца. Сознание пришло, когда Чэнь Юэ ощутила, что У Цяньхэн стал холоднее снега вокруг и тверже льда, и что снежинки, падая на его лицо, больше не тают. Слезы, катившиеся по щекам Чэнь Юэ, вдруг стали красными. Глазницы наполнились кровью. Она зажала виски ладонями и хрипло закричала, не в силах справиться с захлестнувшей ее болью. Потом вдруг разом все прошло. Наступило полное бесчувствие. Точно внутри все умерло. Кровавые слезы все еще струились по ее лицу. Рот болезненно кривился. Но мозг работал необыкновенно ясно в этот момент, раз за разом прокручивая сказанные У Цяньхэном перед смертью слова. Церемония благословения — лишь отговорка. Ее принесут в жертву богам. Дядя собирается убить ее. Учителя убили, потому что он об этом узнал и хотел предупредить. Учителя убили. Учителя убили. Убили. Убили. Лицо Чэнь Юэ ожесточилось. Она осторожно переложила голову У Цяньхэна на снег, прикрыла его лицом платком и поднялась на ноги. Взгляд нашел подаль запачканный кровью нож. «Если учителя убили, зачем тогда мне жить?» Одними губами сказала Чэнь Юэ, наклоняясь и поднимая нож. Пошатываясь, она побрела к главному дому. Перед глазами стояла кровавая пелена. Она ничего не видела, не слышала и не замечала, что позади нее падают один за другим трупы. Она убивала их, даже не осознавая этого. В поместье Чэнь было полсотни слуг. Ни один из них не выжил. Последним Чэнь Юэ убила своего дядю. Он был слишком грузен, чтобы успеть сбежать. Тело с грохотом повалилось на пол. Чэнь Юэ оседлала его и снова наносила удары, не замечая, что плоть уже превратилась в сплошное месиво. «Вы убили его! Вы убили его!» повторяла она бессмысленно. Чужая кровь забрызгала ее лицо, смешиваясь с кровавыми слезами. Но она даже не пыталась ее стереть. Ей было безразлично. Теперь все для нее стало безразлично и бессмысленно. Ведь У Цяньхэн мертв. Изменения, которые за эти минуты претерпела ее душа, были чудовищны. Чэнь Юэ поднялась, все еще крепко сжимая в руке нож, и, спотыкаясь, побрела обратно к телу У Цяньхэна. С неба снова посыпался снег. Присыпал кровавые следы, словно пытаясь спрятать их от случайного взгляда. Чэнь Юэ рухнула на колени возле трупа учителя, отрешенность на ее лице проступила сильнее. «Если учителя больше нет, зачем мне тогда жить?» — повторила она начисто лишенным выражения голосом. Она подняла руку с ножом, провела лезвием по своему горлу, горячая струя крови ударила наискось, заливая снег и край одежды, и Чэнь Юэ повалилась ничком на тело У Цяньхэна. У нее еще хватило сил обхватить У Цяньхэна руками. Глаза ее так и остались открытыми, чтобы даже после смерти смотреть на любимого учителя. Предначертанное свершилось.